Удар принес желаемые плоды. Анна Владиславна без сознания повалилась на пол. Негодяй отбросил трость, когда-то принадлежавшую самой мадам Дюбари, склонился и разорвал на девушке одежду, после чего овладел ею тут же в грязной каморке перед зеркалом, на полу без жалости и промедления. Через какое-то время Анна Владиславна очнулась, но ничего уже не могла переменить. Она больше не кричала. Она не хотела кричать, потому что зверь этот ожидал именно ее крика. Она только прокусила насквозь собственные губы. Так было ей в эти мгновения больно и страшно. «Вам отомстят за мое бесчестие», — прошептала она. «Вам жестоко отомстят за меня». «Некому отомстить», — усталым голосом сообщил Бурса. «Твой граф Трипольский, дурак, пытался прорваться, но мои ребята его подстрелили, как куропатку». После того, как Бурса, помахивая драгоценной тростью и насвистывая какой-то похабный мотивчик, покинул театр, Анна Владиславна зажгла обе свечи, очень долго сидела перед зеркалом, но глаза сами собой смыкались, и она прилегла на своем топчине. Девушку колотила дрожь, но каким-то образом она умудрилась заснуть. Очнулась Анна Владиславна от нового предчувствия. Что-то заставило ее открыть глаза. Сквозь бревенчатые стены актерской избы пробивался далекий звук охотничьего рожка. Ударил колокол, ударил еще раз, тревожно, как на пожар. Анна поднялась, переодела платье и выглянула в окно. Был уже рассвет. Над дорогой клубилась снежная пыль, поднятая удаляющимися охотниками. Конечно же, поняла она, охота. Злодеи все вместе собрались и поехали травить бедного оленя. Но почему колокол звонит? Праздник какой сегодня? Нет, пожар. Так только на пожар звонят. Коли пожар, то какая тут охота? Шалят изверги, просто шалят, пугают нас. Она припомнила случившееся накануне. Иван Бурса ударил ее набалдашником трости, черной головой у негра прямо в лицо. От удара Анна лишилась сознания, и негодяй безжалостно овладел ею. «А если у меня ребеночек от него будет?» — с ужасом подумала Анна, но сразу отбросила эту мысль. «Немощный мерзавец, хилый, в таком возрасте ничего не бывает уже». Припомнила Анна и спектакль, где главную роль предоставили несчастной Татьяне, сразу после этого жестоко зарубленной Бурсою, в которой уже раз... Анна Владиславна попыталась понять и примерить на себя, что чувствовала эта несчастная девушка. Грязные шарящие взгляды, хриплые дыхания, мерзкий хохот. За что Бурса Татьяну убил? За то, что уговорила девушка своего жениха порешить злодея? И я должна так же. Все равно теперь, чем хуже сделаю, тем лучше. Кто меня еще захочет, никому не будет отказа. Просить буду убить его. «Убить его!» Неожиданно выкрикнула она и взглянула в окно. Сердце упало в груди. Прижимаясь лицом к стеклу, на нее снизу смотрел Андрей Трипольский. Анна, чтобы не закричать, прикрыла рот ладонью. Андрей стер со лба пот. В глазах его стояли слезы. Анна прокусила свою руку, но даже не почувствовала боли. Андрей, прижимая к стеклу окровавленную руку, наконец прошептала она... Рванул воздух тягучий и лениво колокол. Прозвучал опять охотничий рожок, стук копыт вдалеке, веселые крики. «Анна!» Она вдруг увидела, как прошел по двору, одетый в шутовской костюм с белыми пуговицами, крепостной актер. Анна сделала знак Трипольскому и сама кинулась к двери, скорее впустить его, пока не подняли тревоги. Уже откидывая щеколду, она вдруг осознала, что после случившегося минувшей ночью теперь же никогда не сможет стать женой Андрея. Первым в каморку вошел Прохор, за ним Марфа. «Быстро собирайтесь, барышни, а сани ждут», — сказал Прохор. «Будете вещи какие с собой брать». Андрей вошел последним. Он постучал сапогами у двери и отвел глаза. «Уходи», — потребовала сквозь платок Анна. «Уходи сейчас же, они вернутся, они убьют тебя». «Если все быстро сделаем, то не убьют, не успеют», — сказал Прохор. «Только, барышня, торопиться нужно». «Поедемте, Анна Владиславна», — Наконец подал голос Трипольский. «Поедемте». Марфа без разбора бросала в небольшой сундук вещи, потом закрыла его, защелкнула зажимы и указала Прохору. «Бери». Сани, запряженные двумя свежими лошадьми, ждали во дворе за зданием театра. Прохор первым вышел и поставил сундук. «Ну, давайте, давайте, барышня!» — подталкивала Анну Марфа. «Что вы, как сонная муха, совсем бежать не хотите? Давайте!» «Действительно!» — протягивая Анне руку, сказал Трипольский. «Анна Владиславна, нам следует поторопиться. Если хватится, ведь нас всех четверых убьют, и вас последний. А где же охрана моя?» — как во сне, поворачивая голову, спросила Анна. «Нету!» — брякнул Прохор. «Были и двое. Спать легли». Анна посмотрела вокруг и только теперь поняла, что ей мешает сесть в сани и бежать вместе с Андреем. «Никуда я не поеду без Аглаи Ивановны, молочной сестры вашей», — сказала она совсем другим твердым голосом. «Да и вы, наверное, без нее ехать не захотите».